Отрывок из прошлого вне времени. Новая модель теории темного леса. Трисолярис был разрушен через 3 года и 10 месяцев после начала эры космической передачи. Никто не ожидал, что на гравитационно-волновое сообщение отреагируют столь быстро. Поскольку Трисолярис всегда находился под пристальным наблюдением, данных о его гибели было накоплено более чем достаточно. Удар по системе Альфа-Центавра ничем не отличался от атаки, которую спровоцировал Лодзи. Небольшой объект на субсветовой скорости поразил одну из 3 звезд и разрушил ее благодаря своей релятивистски увеличившейся массе. В то время Трисолярис только-только начал обращаться вокруг этого своего Солнца, и взрыв уничтожил планету. Гравитация послала во Вселенную свою судьбоносную передачу, находясь примерно в 3 световых годах от Трисоляриса. Принимая во внимание, что гравитационные волны распространяются со скоростью света, приходится сделать вывод, что фотоид был выпущен из точки, находящейся еще ближе к Трисолярису, чем гравитация, и что его запуск был произведен практически сразу же после приема координат. Наблюдения подтверждали это. Пересекая пылевое облако в окрестностях Альфа-Центавра, фотоид оставил четкий след. Но в этом секторе космоса нет других звездных систем. Возможен только один вывод. Фотоид запустили с космического корабля. Старая модель теории темного леса предполагала, что атака на планетную систему, координаты которой стали известны, обязательно придет из другой планетной системы. Но сейчас, когда выяснилось, что атака возможна с космического корабля, ситуация резко осложнилась. Положение звезд было достаточно хорошо известно, тогда как человечество ничего не знало об инопланетных кораблях, если не считать 3 солярианских флотов, конечно. Сколько в космосе чужих кораблей? Как густо распределены они в пространстве? С какой скоростью движутся? Куда направляются? Ни на один из этих вопросов не было ответа. Теперь никто не мог предсказать, откуда темный лес нанесет удар. Да и само нападение могло случиться намного раньше, чем предполагалось. Если не считать уцелевших звезд Альфа-Центавра, ближайшая к Солнцу звезда, звезда Барнарда, находилась на расстоянии 6 световых лет. Но призрачные корабли пришельцев могли бороздить космос поблизости от Солнца. Смерть, до сей поры лишь маячившая на далеком горизонте, встала сейчас перед землянами во весь рост.